Глава 18. Из двери торчал меч, не позволяя упасть одному из злоумышленников. Я подошел и для начала похлопал мчилу по карманам. С карманами получилось не очень. Вот на поясе звякнуло. Я срезал кинжалом Мандеста мешочек, заглянул. Не густо, но с паршивой овцы. Вышел за дверь, выдернул меч. Пробитое тело наземь сползло. Убираться теперь после этого. И спать придется внизу в старой комнате. Суки. Я вышел на балкон и, вскинув меч кверху, сбацал красного петуха. Высоко в небо взлетела струя пламени и погасла. Прислушавшись, я услышал вдалеке лошадиное ржание. Удовлетворенно кивнул. Тихоныч и Захар увидели знак. «Послушай», — заговорил охотник, когда я вернулся в комнату. «Я могу быть полезным». «Ну, как тебе сказать?» Я уселся в любимое кресло, вытянул ноги и положил ему на спину. «С одной стороны, я действительно подумывал прикупить пуфик, а с другой, нахрена мне пуфик, который нужно кормить и выгуливать, потому что иначе он завоняет?» «Я тебе денег могу дать! Много!» Тут я задумался. Конечно, кончить этого мука хотелось просто неудержимо. Но если с его помощью можно решить финансовые вопросы... «А много — это сколько?» «Ну...» — он закашлялся. «Ну, 100 империалов». «100 — мало. 1000 потянешь?» Мой несовершенный пуфик икнул и дернулся. «Вот видишь, — сказал я, — акции твои стремительно падают». «Погоди!» «Дай угадаю. Не губить?» «Не губи! 300 точно смогу!» «Завтра до конца дня принесу ей-ей, а если подождешь и дашь мне ту штуку, то и еще 700 через 2 недели привезу, клянусь!» «Штуку? Это которую? Ту, что ты в сумку сунул?» «Да, здесь и не знает никто, а в Санкт-Петербурге такие собирают. Продать можно за великие деньги». «И че почем?» «Ну, от числа знаков зависит. Каждый знак 200 империалов». «Там 4 знака». «А ты мне всего 700 пообещал. Что-то не сходится арифметика». «Так ведь ты ж сам сказал 1000!» Я расхохотался. «Парень, да ты остряк. Хочешь мне долг отдать, загнав кому-то мое имущество, да еще и доли себе выкраиваешь? Надо бы сходить посмотреть, не висит ли у меня над воротами табличка «Здесь живет лох». За инфу спасибо, конечно. Теперь уж в Питер сгоняю обязательно, повод веский есть». «А вот чем ты при таком раскладе свою жизнь выкупать собираешься, пока вообще не ясно». Пуфик заскулил. Тем временем Маруся помогла подняться Даниле, и они проковыляли к двери. Там Данила отодвинулся и пошел сам. Открыл дверь, пропустил Марусю вперед. Та вышла и взвизгнула. «Ничего, ничего», — сказал Данила, — «давай бочком, вот так, пролезешь». Наконец они исчезли. Тогда я встал с кресла и присел возле пленника, стянул с его ладони перчатку, посмотрел на метки. Их было 4. Значит, как и я, воин-мастер. Только вот это были не хвостатые звезды, а черепа со скрещенными костями. Что за орден? Молчание. Ясно. Значит, боишься, что я доложу в твой орден о твоем неподобающем поведении? Охотник всхлипнул. Охотникам запрещено было брать мзду за свои услуги. И тем более запрещено встревать в какие-то мутные блудники с простыми людьми. А уж о том, чтобы наезжать друг на друга, и вовсе говорить было страшно. Это ж, по сути, сейчас один орден другому войну объявил. Что с этим пуфиком сделают свои, если узнают, тут открывается большой простор для фантазий. Но ничего, молчишь, хрен с тобой. Доберусь до столицы, сам поспрашиваю. Язык до Киева доведет, как говорится. Орден ваш не в Киеве случаем базируется? Не отвечай, без тебя выясню. Метка-то приметная. «Не надо!» — завыл охотник. 300! Христом Богом клянусь, больше не смогу!» «А 3 где возьмешь?» «У отца. Я аристократ. У меня дар вообще случайно открылся. Я так, не всерьез это все. С наставником ходил просто для развлечения. А как сам мастером стал... Даже на охоте ни разу не был. Не надо оно мне, уж больно страшно». Я хмыкнул. Рождение охотника было случаем незаурядным. Происходило такое нечасто. и аристократов относительно крестьян было очень мало, так что рождение аристократа-охотника и впрямь — охренительное совпадение. Малыш, значит, начал играть в Брюса Уэйна, но понял, что не тянет, и сдулся. Что ж, звучит похоже на правду. Когда по праву рождения катаешься, будто сыр в масле, энтузиазма собирать кости, рискуя жизнью, наверное, не проявляется. И уж тем более обидно огрести за свой косяк от ордена, который тебе уже и даром не нужен. Я развязал Пуфику руки и рывком заставил подняться. Окей. Валяй, беги к отцу. И возвращайся с 300. Полчаса тебе даю. На минуту опоздаешь, халупу твоего дяди спалю вместе с ним. Это для начала. А потом в Питер нагряну. Я... «Да как же я успею?» — вытаращил на меня глаза охотник. «Как дяди в гости попал, так и. Знак свой черти. Перемещение. Да не на полу, погоди. Нужны мне тут твои якоря, как собаки здрасти. Вот здесь давай». Я подвел охотника к нужному месту и показал пальцем. Он посмотрел на меня. «Ты глумишься, что ли?» «Не без этого. Но в целом серьезен, как кувалда. Давай». Вздохнув, охотник медленно и осторожно достал из ножен меч. И, морщась, выцарапал знак на голые ягодицы неудачливого насильника. «Полчаса», — сказал я. «Время пошло». Охотник наступил на голую задницу и исчез. Зато появились Захар и Тихоныч. Но не из задницы, а через дверь. «Знатно», — оценил картину Захар. «Какой кошмар», — прошептал Тихоныч. Фонарь у него в руке дрожал. «Наши все живы, так что нормально», — сказал я. «Никто не пострадал. Ну, почти. Данилу я уже вылечил. Захар, ну ты сам понял, сегодня поработать придется. До утра я этот бардак у себя в комнате не оставлю». «Да уж, ясно. Данилу там потом посмотрим. Если оклемался, поможет таскать». И тут от кровати послышался стон. Я повернулся и увидел, как тот выродок, что держал Марусю за левую ногу, встает на четвереньки и трясет головой. Ну да, ему ударом досталось, аж в воздухе перекувырнулся. Видимо, мозг не задет. А может, просто задевать нечего. «О, прекрасно», — одобрил я. «А вот и бесплатная рабсила». Через полчаса, как и было наказано, вернулся запыхавшийся охотник. Он принес мешок денег и обзавелся великолепным фингалом под глазом. Я только усмехнулся. Аж интересно стало, и почему у таких мудрых, педагогически одаренных отцов вечно растут какие-то выродки. 300 империалов — это, конечно, не весь долг Салтыкову, но вместе с тем, что лежит в заначке, уже существенная часть. Так скоро, глядишь, и выкарабкаюсь из долгов. Выйду на положительный баланс и займусь настоящим делом. Для начала усадьбу нужно будет превратить в крепость и набрать охрану. Причем не какую-нибудь, а из охотников. А то шастают тут всякие, как себе домой, блин. Охотника звали Алексеем. Он таки представился, пока мы таскали на улицу трупы. В принципе, даже не совсем потерянный оказался. Во всяком случае, таскал не морщился и не жаловался, хотя дышал тяжело. «Добрались-то вы сюда как?» — спросил я, когда последний мешок с дерьмом оказался на дворе. «На лошадях». «А лошади где?» «В лесу спрятали. И телега там же». На телеге, видимо, везли осадные орудия. «Ну, логично, не на себе же тащить в такую даль, уродцы. Ну и чего стоим? Кого ждем?» Алексей посмотрел на того единственного бандюгана, который остался в живых. Он едва стоял на ногах. «Телегу сюда подгони, быстро!» Бандюган типа убежал. Штормило его знатно. А небо между тем светлело. «Блин!» «Хотя, да и пофиг. Весь день спать буду. Пусть только хоть одна сволочь разбудить попробует. Сначала убью, потом разбираться стану». Подъехала телега. Трупную падаль мы покидали туда. «Езжай к Архипу Семеновичу», — буркнул Алексей бандюгану. «Привет от соседа передавай», — добавил я. «Пусть ждет с ответным визитом. Как только, так сразу». Лошадь, груженную телегу, еле тянула. Мы с Алексеем, Захаром и Данилой прогулялись до леса пешком. Обнаружили там 9 недурственных лошадок. К одной из них сразу привалился Алексей, утомился бедолага. Не привык, видимо, ночами не спать. «Я только верхами умею», — пробормотал он. «Как мне этот табун за собой-то вести?» «Никак. Вообще не парься, мы отведем». «К Архипу Семеновичу?» — вскинул голову удивленный Алексей. «Зачем же к Архипу Семеновичу?» — встречно удивился я. «Нет-нет-нет, в гости я пока не готов, не при параде. Спать охота, жрать охота, а по гостям на голодный желудок такое себе. Неприлично. Да и лошадей в такую даль гнать, жалко животину. Лошадь тоже человек. Верно, Данила?» «Иная лошадь еще и получше иного человека», — глубокомысленно откликнулся Данила. Он любовно поглаживал одну из лошадок. Даже моему неискушенному взгляду было понятно, что таксопарк у Архипа Семеновича очень приличный. «Вот. Слышишь, что Данила сказал?» Алексей сник. Понял, что восьмерых лошадей продолбал безвозвратно, и носить ему по итогу второй фингал. «Ладно. Пусть радуется, что убивать его мне теперь, когда он сбегал домой за кошелем и черт знает чего наплел отцу аристократу, не с руки. Значит так, Леш», — окинув парня взглядом с головы до ног, сказал я, — «пацан, ты вроде бы не совсем пропащий. Моих людей не обижал. А то, что с личным составом не справился, так и быть, спешу на молодость. Залет серьезный, но и я охренеть какой добрый сегодня. А вот если еще раз мне дорогу перебежишь, разговор у нас совсем по-другому пойдет. И еще. Думать забудь о том, что видел у меня в доме эту железяку, которую в Питере толкнуть собирался. Понял меня?» «Понял. В глаза гляди и повтори громче». Алексей заглянул мне в глаза и сказал: «Я понял тебя. Больше не полезу. Ничего не видел». «Ну, значит, и я про твои подвиги никому не расскажу. Давай, скачи к дяде. Ни гвоздя, ни жезла тебе». Алексей ускакал. Я притворно вздохнул, вытер несуществующую слезу и перекрестил направление, куда уехал незадачливый охотник. Ну, погрешный. Ладно, мужики, погнали добычу на конюшню. Места на конюшне ожидаемо не хватило. Покойный граф Давыдов таким табуном не располагал даже в лучшие времена. «Зови Тихоныч плотника», — решил я. «Есть мнение, на ближайшие пару месяцев ему тут у нас поселиться придется. Так что пусть с вещами перебирается. И с помощниками. Работы хватит». Тихоныч восхищенно кивнул и испарился. В усадьбе уже вовсю кипела генеральная уборка. Мою башню и лестницу отмывали. Данила оттаскивал от чистокола осадные приспособления. Он, похоже, успел оклематься окончательно. «Слушай, Данила, а сколько тут на телеге до Ужикова ехать?» «Ежели телега груженая, — Данила почесал в затылке, — дай бог к обеду добраться. Путь не близкий». «А если в карете?» «В карете часа за два обернуться можно. А то и быстрее. Лошадки-то нам какие достались. Загляденье». «Ну так, фигни не притащу. Ладно, понял». Я направился к лестнице, ведущей в башню. «Сосну, пожалуй, стоит пока повременить. Драка меня скорее взбодрила, чем утомила. А ковать железо лучше, пока горячо». Ступени уже успели оттереть от крови и прочей пакости. «Куда это вы, ваше сиятельство?» — всполошилась тетка Наталья. «Там не прибрано еще. Я вам внизу постелила, в прежней комнате. Отдыхайте». «Эх, тетушка, покой нам только снится». Я принялся подниматься. «Ты чего задумал?» — окликнул Захар. «Собираюсь навестить двух знакомых барышень». «В этакую рань? А что? Не знаю, как ты, а я по утрам люблю не меньше, чем ночью». Оставив Захара внизу размышлять над сказанным, я поднялся в башню. У кровати возилась Маруся, перестилала белье. Отмыть полы и собрать с пола оброненные предметы уже успела. Увидев меня, бросилась навстречу. «Спасибо, ваше сиятельство! Ух, страху я натерпелась! Кабы не вы...» «Кабы не я, больше точно не будет. Установлю тут лучшую защиту, какую только можно, чтобы ни одна тварь не пробралась». «Да кто же не твари были, а люди?» «Нет, людей убивать я не стал бы». Маруся прижалась ко мне. Я погладил ее по голове. «Ну все, успокойся. Больше тебя никто не обидит, обещаю». «Счастье-то какое, что вы в усадьбе появились», — пробормотала Маруся. «Больше ни у кого такого барина нет. Во всей округе». «Да уж». «Такого точно нет». Я мягко отстранил девушку. Стащил с себя заляпанный кровью охотничий костюм, достал из шкафа выходной. Морды бить в ближайшее время не планировал. Хотя черт его знает, конечно. Надо бы и правда заказать у Брегеля еще один охотничий комплект. Сокол мой. Маруся, пристально следившая за тем, как я раздеваюсь, потянулась ко мне. Пришлось немного задержаться. Зато в 0Т-шкаф с выломанными дверцами я шагнул с чувством глубокого удовлетворения. Уезжая из Поречья, оставить там якорь я, разумеется, не забыл. Зря, что ли, знак добывал. И сейчас материализовался на строительной площадке рядом с трактиром Федора. В трактире мне было, в общем-то, делать нечего, но на всякий случай заглянул. Как показала практика, место это потихоньку превращалось едва ли не в центр Вселенной. Ни разу еще не было, чтобы зря зашел. И в этот раз интуиция не подвела. За одним из столов сидел Егор, беседовал с Федором. «Какими судьбами?» — спросил я, подойдя к их столу. «Твоими молитвами», — усмехнулся Егор. Моему появлению он, похоже, не удивился. «Прохор мне рассказал о твоих подвигах, как вы с землян и вепря завалили. А после ихнее сиятельство, говорит, с Захаркой на лягух пошли. Я и решил сюда наведаться. Думаю, может, встречу тебя? Расспрошу, как охота». «Охота вышла славная. Рекомендую, но об этом позже. Ты никуда не торопишься?» «Да не спешил вроде». «Тогда подожди меня тут. Я скоро». «Федор, а ты пока кофе сообрази и пожрать чего-нибудь». «Слушаюсь!» — Федор поклонился и умчался на кухню. Я двинулся к выходу. «Далеко ли намылился такой нарядный?» — окликнул меня Егор. «С визитом». «Чего-чего? Кудой?» Тратить время на перевод я не стал. Вышел. Через полчаса уже стучал бронзовым молотком в двери знакомого особняка. «Господа не принимают», — попытался преградить мне путь, открывший дверь слуга. Я аккуратно отстранил его с дороги. «А где конкретно они не принимают?» «В гостиной». Слуга машинально посмотрел в нужную сторону. «Спасибо». Я двинулся в обозначенном направлении. Опомнившийся слуга кинулся за мной, попытался помешать открыть двери. Так, с повисшим на плечах слугой, я и вошел в гостиную. Секундное молчание — и истошный девичий виск. «Я пытался! Я не хотел! А он...» — принялся оправдываться слуга. Александра и Евгения зашипели так дружно и яростно, что ретировался он мгновенно. А меня приветствовал знакомый персонаж. «Ваше сиятельство, многоуважаемый Владимир Всеволодович!» Брегель, до сих пор ползающий у ног барышень со знакомой измерительной дубиной в руках, вскочил. До того резво, что аж зависть взяла. «Я так и знал! Я ни на одну маленькую секунду не сомневался, что вы придете! Что вы хотите заказать?» «А ничего, что здесь не ваш дом. Я пришел не к вам».